дождь, серые люди. Ты не придешь, значит, забудем наши радости, наши слабости. Уплывают в облака. Тебя звала, этого мало. Сама себя я потеряла. Сроки годности, безысходности истекают, а пока. Верная, верная, бегу, бегу к тебе, я первая себя, не понимая, ну кто, кто я такая. Верная, верная. Верная.